Шивон Кларк сидела в своей гостиной и смотрела телевизор. Незадолго до этого она попыталась приготовить себе полноценный ужин, но сдалась, не успев даже нарезать перец. Убрав разложенные на столе продукты, она достала из морозильной камеры пакет с готовыми тефтелями, которые можно было просто разогреть в микроволновке. Теперь пустая пластмассовая тарелка стояла на полу, а сама Шивон полулежала на диване, подобрав под себя ноги и положив голову на подлокотник. Ноутбук стоял на журнальном столике рядом, но мобильник она от него отключила. Почему-то ей казалось, что Сфинкс в ближайшее время не позвонит. Под столиком валялись десятки исписанных листков бумаги. Несколько часов Шивон провела в интернете, но так и не сумела выяснить, кто такие эти Блэк, Тодд, Финн, Хайтон и же с ними. Почему вместе с семьей и сестрами они одерживают победу? Кто такой Оксфорд? Граф, город или пап, который так любил Ребус? Если город, то, может быть, остальные действительно гребцы из команды Оксфордского университета и женаты на семи сестрах. Вот только на каких сестрах? Может быть, имеется в виду легенда или сказка? Сама Шивон помнила только гномов из Белоснежки до семерых козлят. Пробовала она и составлять из разделенных на слоги имен слова, но получалась у нее главным образом какая-то чушь. А тут еще королева с своим бюстом, который, видите ли, мешает ей хорошо проводить время. Почему, спрашивается, большой бюст ей мешает? Впрочем, кто сказал, что он большой? Это Грант априори решил, что раз бюст, значит, обязательно большой. Но для Шивон это было отнюдь не непреложной истиной. Может быть, королеве мешал весело проводить время именно маленький размер груди? При мысли об этом Шивон сделала движение к компьютеру, но потом вяло махнула рукой. Как искать в интернете царственную особу, которая не предавалась разврату из-за слишком маленьких сисек? Как она вообще попала в королеву, если не сумела отрастить царственного бюста? Можно перечитать еще раз руководство по карточным играм? — подумала Шивон, снова возвращаясь мыслями к семи братьям, то есть, тьфу ты, к семи сестрам. В какой-то момент ей показалось, что семь сестер могут иметь отношение к карточным играм, но в кратком справочнике, который она взяла в центральной библиотеке, ничего подходящего не нашлось. Шивон как раз раздумывала, что бы еще предпринять, когда зазвонил ее домашний телефон. Не вставая с дивана, она сняла трубку. — Алло, привет, это Грант. Свободной рукой Шивон дотянулась до пульта и убавила громкость телевизора. — Привет, что случилось? — Ничего не случилось. — Просто мне кажется, я решил эту твою головоломку. По крайней мере, первую половину. Шивон спустила ноги на пол и рывком села. — Выкладывай, — сказала она. — Я предпочел бы показать. В трубке послышался какой-то подозрительный шум, и Шивон встала. — Ты по мобильному звонишь? — Да. — Где ты? — У твоего дома. Шивон шагнула к окну и, отодвинув занавеску, посмотрела наружу. Как и следовало ожидать, его альфа торчала прямо посреди улицы. Шивон улыбнулась. — Паркуйся и поднимайся. Мой звонок второй сверху. Шивон была уверена, что парковка займет у него достаточно времени, но не успела она отнести в мойку грязную посуду, как ее домофон зазвонил. Убедившись, что это именно Грант, она нажала кнопку, отпирая замок подъезда. Когда Грант Худ преодолел последние ступеньки лестницы, он увидел на площадке Шивон, который стоял у открытой двери, поджидая его. — Извини, что так поздно, — сказал Грант. Но мне не терпелось поделиться с тобой своим открытием. — Хочешь кофе? — спросила Шивон, пропуская его в квартиру и запирая дверь. — Спасибо, с удовольствием. Два сахара из тебя не затруднит. Кофе они взяли с собой в гостиную. — Неплохая квартирка, — сказал Грант, оглядываясь по сторонам. — Ничего, — согласилась Шивон, — мне нравится. Грант опустился рядом с ней на диван и поставил кружку с кофе на журнальный столик. Потом он сунул руку в карман пиджака и достал оттуда атлас улицы Лондона. «Вот!» — с гордостью сказал Грант. «При чем тут Лондон?» — удивилась Шиван. «Сейчас узнаешь. Твоя головоломка не давала мне покоя, но зацепиться было совершенно не за что. Сначала я просматривал все сайты, посвященные спорту, но ни на одном из них не нашел и четырех фамилий из нашего списка. Тогда я взялся за семерых сестер, и вот смотри!» Он перевернул атлас обложкой вверх, и Шивун увидел схему лондонской подземки. «Семь сестер! Это станция подземки!» — выпалил Грант. «Дай-ка взглянуть». Шивун потянулась к путеводителю. «Действительно? А остальные?» «Вот смотри внимательнее». Он наклонился к ней и провел пальцем по голубой линии. «Ну-ка, прочти название станции». «Семь сестер. Финсбери парк, Хайбери, Инслингтон, Кинг-Кросс, Уоррен-стрит, Оксфорд-Серкус». Добросовестно прочла Шивон. «Нет, не понимаю. Хотя... постой». «Оксфорд-Серкус? Это что же получается?» «Это получается семь сестер. Финн, Кинг, Уоррен и Оксфорд. Хайбери и Инслингтон превратились в Хайтона. Сфинкс использовал название всех станций, кроме конечных, а все вместе получается линия Виктория». Он так и подпрыгнул на диване, словно не мог усидеть на месте. «Верно?» Шивон улыбнулся. «Смотри, не описывайся от радости». Она снова посмотрела на схему. «Остальные станции — это Блэк Хорс Роуд, Тоттенхэм Хейл, Грин Парк и Пимлико. Блэк, Тот, Грин и Пим. Тот мне эти ребята казались такими странными. Особенно Тот, то ли Гот, то ли Готтен Тот. Отличная работа, Грант», — сказала она совершенно искренне. В ответ Грант наклонился и пытался обнять ее за плечи, но Шивон ловко увернулась, тогда он вскочил и заметался перед ней. «Когда я впервые это заметил, так это был до потолка прыгать», — сообщил Грант. «Линия Виктория! Довольно остроумно, я бы сказал, со вкусом. У этого сфинкса башка варит. А вторая половина?» Охладил его пыл Шивон, который успел взять себя в руки. «Ну, насчет королевы, которая мешает ее бюст. Может, ответ тоже следует искать в Лондоне?» Грант снова уселся на диван и, подперев руками, подбородок задумался. «Да, над этим еще нужно думать и думать», — признался он. Шива немного подвинулась, так как ей показалось, что Грант сидит чересчур близко. Взяв со стола свой блокнот, она прочла. «Эта королева неплохо проводит время, хотя бюст ей мешает. Что мог иметь в виду, сфинкс?» Грант Худ пожал плечами. «Королева, королева», — пробормотал он. «Букингемский дворец, Королевский парк, может быть, и в Лондоне, не знаю». «На линии Виктория», — предположил Шивон. «Стоп!» — сказал Грант и хлопнул себя ладонями по коленям. «Это может быть название. Например, название ресторана, паба, театра», — сказал Шивон. «Вокзала», — подхватил Грант. «Кстати, вокзал Виктория тоже находится на линии Виктория, но сфинкс почему-то его не включил. Быть может, потому что тогда загадка была бы слишком легкой? Просто он избегал тавтологии. Станция Виктория и линия Виктория. Только я хоть убей, не понимаю, как можно неплохо проводить время на вокзале. А в театре разве можно?» — подмигнул Грант. «И в театре, и на вокзале есть буфет», — решительно сказал Шивон. «Тот, который на вокзале Виктория, — это не буфет, а тошниловка», — сказал Грант. «Наверное, худший буфет на Британских островах. Что знаешь по собственному опыту?» «Рядом с вокзалом есть автобусная станция. В подростковом возрасте я как-то пересаживался там с автобуса на автобус, и мне не понравилось». «Не понравился автобус?» «Я же сказал, буфет». Он немного помолчал. «Так, значит, ты считаешь, что это слово является названием или частью названия какого-то паба или ресторана?» «Какое слово? Королева или Виктория?» «Одно или другое. Или оба вместе?» Грант встал и, склонившись над компьютером, вошел в интернет. «Ну, ладно, допустим. А при чем тут ее бюст?» «Возможно, там поблизости стоит бюст. Это такая скульптура. На всякий случай пояснила Шиван и провела ребром ладони по собственной груди. «Бюст королевы Виктории. А поскольку она сама бюст, то это мешает ей приятно проводить время в ресторане. Ты забыла. Она его приятно проводит, а бюст ей мешает», — поправил Грант. В таком духе они продолжали довольно долго, пока от усталости у Шиван не защипало в глазах. Поднявшись с дивана, она отправилась на кухню, чтобы сварить еще кофе. «Два сахара», — сказал Грант, когда она была уже в дверях. «Я помню». Шива обернулась и посмотрела на него. Грант сидел, склонившись над компьютером, и что-то набирал на клавиатуре, покачивая ногой. Шива помнила, как он пытался ее обнять, и жалела, что не предупредила, не дала понять, что, впрочем, свой шанс она упустила. Минут через 10 Шиван вернулась в комнату и, протягивая Гранту кофе, спросила, удалось ли ему что-нибудь найти. «Я сейчас прочесываю сайты для туристов, но пока ничего подходящего», — ответил он, взяв кружку и кивнув в знак благодарности. Шиван посмотрела на экран. «А почему ты ищешь в Лондоне?» — вдруг спросила она. «Почему бы и нет?» — отозвался Грант. «Мне кажется, что логичнее было бы начать с Эдинбурга. Сфинкс не глуп и прекрасно понимает, что лондонская подземка одна, а вот пабов, название которых включает имя королевы, несколько сотен. Подземку знают многие, а вот пабы — Виктория, бары — Виктория, рестораны — Виктория. Если сфинкс живет в Лондоне, то о нем он и будет задавать вопросы. Мы этого не знаем. Верно?» «Нет, но...» «И кроме того, Филиппа Бальфур наверняка была не единственной участницей игры. Я уверен, что где-то в сети есть или был сайт, на который мог зайти кто угодно, и не обязательно из Шотландии». Шиван кивнула. «Неужели Филипп была достаточно умна, чтобы отгадать эту загадку? Естественно было, раз добралась до более высоких уровней. Но, возможно, мы играем в новую игру. И сфинкс дает нам совсем другие загадки. Если мы когда-нибудь его встретим, я обязательно у него об этом спрошу», — пообещал Грант. Следующие полчаса ушли у Гранта на то, чтобы просмотреть список лондонских ресторанов, пабов и баров. «Ты не поверишь, сколько в этом долбанном Лондоне улиц и переулков, названных в честь ее величества», — сказал он, распрямляя спину и потягиваясь. «И на половине из них есть забегаловки, которые имеют наглость называть себя Виктория Кросс, Виктория Стейкс, Виктория что-нибудь еще». Грант выглядел усталым. «А ведь мы только начали», — сказала Шиван, и, запустив пальцы обеих рук в волосы, отвела их со лба назад. «Что-то тут не так». «Что не так?» «Чтобы отгадать первую половину загадки, потребовалась смекалка. А тут простое просматривание путеводителей. Не думать же этот сфинкс, что мы специально поедем в Лондон и станем обходить все пивнушки, пока не наткнемся на бюст королевы. Не на таковских напал!» Грант невесело усмехнулся. Взгляд Шиван упал на энциклопедию карточных игр, которая валялась в углу дивана. Она листала ее часа два, ища, как казалось, совсем не то и совсем не там. И ведь едва успела в библиотеку, примчала за 5 минут до закрытия, бросила машину на Виктория-стрит, и теперь все время боялась, как бы ей не влепили штраф за... «Виктория-стрит», — проговорила она вслух. «Могу предложить на выбор не меньше нескольких дюжин», — отозвался Грант. «И некоторые из них совсем рядом», — сказала Шиван. Грант оторвался от компьютера. «Да», — подтвердил он, — «нужно узнать, сколько их и где они находятся». Грант спустился к своей машине и принес служебный атлас Восточной и Центральной Шотландии, раскрыл его на указателе и быстро заскользил по списку пальцем. «Вот Виктория Гарденс, больница Виктории в Керколди, Виктория Стрит и Виктория Террас в Эдинбурге». Он посмотрел на Шиван. «Подходит?» «По-моему», — задумчиво проговорила она, — «на Виктория-стрит есть пара ресторанов, А статуи? Снаружи нет. Грант посмотрел на часы. А внутрь, пожалуй, уже не пускают. Шивон кивнула. Займемся этим прямо с утра, заявила она. За завтрак плачу я.